We've been going through the book of Ephesians. Проходим сейчас послание к Ефесянам. And we're going to finish today. И закончим сегодня. I was going to look back when we started. I forgot to check. И я хотел проверить, когда мы начали. But it's been a long, long time. В общем, давно мы начали. Going through this wonderful New Testament book. Это замечательная книга. And today we're going to do the last part of the letter. Сегодня пройдем последнюю часть. So if you have your Bible, please open to Ephesians 6, Ephesians 6, the last four verses. September 30th. What year? Last year. So it's been a year. We stopped like for Christmas. It's been a year. Ephesians 6, 21 to 24. Ефесянам 6 глава, с 21 числа до конца. Paul finishes his letter with some personal words. Павел заканчивает свое письмо личными словами. He loved the believers there at the church of Ephesus. Он любил верующих там в церкви. As you read the letter, you can see that. Видите это? You can feel that. Когда будете читать это письмо, можно это почувствовать. What was his goal? Какая у него была цель? His goal was to encourage them. Цель была у него воодушевить. And to help them to keep growing, keep growing in their faith. Помочь им расти, продолжать расти. Never stop, never stop. Не останавливаться, не останавливаться. You see this beautiful mixture of Paul's compassion for them mixed with his always challenging them. Challenging them to keep on the right track. Faithfully following Christ to the до самого конца. Compassion, сострадание, challenge, и вызовы. Together. Вместе. What are his last words? What are the last words of this letter? Что тут за последние слова Павел дает? Verses 21 and 22. 21 и 22 стих. Давайте вместе прочитаем. Look in your Bibles as we read these two verses. 21 and 22. А чтобы и вы были в курсе моих дел, вам все расскажет Тихик, наш дорогой брат и верный служитель Господа. Для этого я и посылаю его вам, чтобы вы получили вести о нас и ободрились. Let's pray. Давайте помолимся. Lord, thank you for your word. Господь, спасибо тебе за твое слово. Thank you that we can study it together. Not just to gather information. Lord, but to understand who you are. Understand your will. And help us to change. Lord, help us to be different people. Because of this message even today. As we see what you have said in your word, we will submit our lives to what you say. This is good stuff. In these first two verses, Paul is he's talking about communication and comforting. Павел в этих двух стихах говорит об общении, о связи друг с другом и утешении. Paul did not bring this letter to Ephesus. Павел принес это письмо в Эфес. He didn't put it in the mailbox. Он даже не вставил письмо в коробочку для почты. But he put it in the hands of a trusted friend. Это письмо друг другу. Trusted brother. This brother in Christ, Tychicus, He did really two things. Он на самом деле две вещи сделал. He came from Paul. Пришел от Павла. With this letter. С этим письмом. And he came from Paul. И он пришел от Павла. With news. С новостями. With news about how Paul was doing. Как были дела у Павла. Paul loved and trusted this man. Любил и доверял этому человеку. Why did he trust him so much? This is a very important point. We shouldn't miss this. Очень важный момент, нельзя его пропустить. Paul loved him and he trusted him. Павел любил его и доверял ему. Because he had been serving faithfully in the ministry верно в своем служении for a long time. Очень долгое время. You can go back in the New Testament and see his name many times. And he is always serving. As I thought about that, would Paul trust me? Would he have put that letter in my hand? Would he have given that information, very personal information about his own condition? Это очень личная информация. Could he trust me with that information? To deliver the letter. To deliver this information about how he's doing. Paul commissioned Tychicus with telling the people there для того, чтобы он рассказал людям, how he was doing in jail. Как у него шли дела в темнице. Remember that Paul was in jail when he wrote this letter. Был в темнице, когда писал это письмо. He didn't want the people there to worry about him. Переживали о нем. This is an amazing thing. Это удивительно, то, что мы можем прочитать здесь. He sends Tychicus with the letter. Он отправляет с письмом Тихика. With this information. С вот этой всей информацией. Not just information. Не просто информация. He sends Tychicus to comfort. Для того, чтобы to comfort the people in Ephesus. Людей, верующих в Эфесе. Can you imagine that? Можете представить себе? Think about the situation. Просто подумайте об этой ситуации. Who's in jail here? Кто в темнице здесь? Paul is. Павел в темнице. And yet he shows this concern for the people in Ephesus. Но вместо этого именно Павел проявляет переживание. He doesn't want them to worry. А людям в Эфесе. He wants them to be comforted with the words that Tychicus brings to him. Словами, to them. Им, Тихим. There's a great lesson here. Есть здесь очень замечательный урок. As brothers and sisters in Christ. Как братья и сестры во Христе. We need to trust one another. We need to tell each other what's happening in our lives. Why? Not so people can gossip about what's happening in this person's life or that person's life. No. So that we can encourage each other. If I don't know what's going on in your life, you don't know what's happening in my life. Вы не знаете, что в моей жизни происходит. How can I encourage you? Как я могу воодушевить вас? How can I help you? Как я могу помочь вам? Я не могу. Can't do that. Просто не могу этого сделать. We need to trust each other. Нам нужно доверять друг другу. So that we can help each other. Мы могли помогать друг другу. So we can show compassion and love to each other. Just as we see here, modeled by Paul. Let's look at the last two verses of the chapter. Verses 23 and 24. These last two verses, I believe, are a prayer of Paul. Я думаю, что вот эти последние два стиха — это молитва Павла. And in this prayer, в этой молитве, we learn that he wants his friends мы узнаем о том, что он хочет, чтобы его друзья to experience прочувствовали four things, четыре, at least four things. Как минимум четыре вещи. What are they? Какие? They're right there. Там здесь об этом написано. He wants them to experience он хочет, чтобы они peace, прочувствовали love, мир and faith. Любовь и вера. How? Как, how как им это сделать? It's very interesting how he prays. Очень интересно, каким образом он молится. The opportunity to have peace in our lives. Возможность иметь жить мир в нашей жизни. You want peace in your life? Хотите мир в своей жизни? I want peace in my life. Я хочу мир в своей жизни. The opportunity to have peace in our lives. Возможность иметь мир в своей жизни. The ability to continually be loving one another. Do you want to be that person? Keep loving one another. Постоянно любить ближнего. And the strength to walk by faith, not by sight. Для того, чтобы ходить по вере, а не по видению. Where do those things come from? Откуда все это нужно взять? They all come все это приходит from knowing and being close to от знания и близости the Father, к Отцу, and the Lord Jesus Christ. И Иисуса Христа. That's what he prays. Вот об этом Павел молится. These things come from the Father, from the Lord Jesus Christ. So we need to be close. Closer we are to the Father, the closer we are to Jesus, then we're going to be able to experience these things that Paul is praying for. This is what he wants. And this hopefully is our prayer for each other. In the last verse, verse 24, he prays for the fourth thing. What is it? Grace. He wants there to be grace among them. What's grace? Благодать. We need to know what grace is. Нам нужно знать, что такое благодать. Grace is an undeserved blessing. Good things. Незаслуженное благословение от Бога. Хорошие вещи от Бога. Who receives grace? Получает благодать. Now some would say there is a general grace that God gives to all people. He shows to all people. That's true. Like what? Например. It's the grace of God that sends the rains. Благодать Божья, которая носит дождь. The sun shines down on us. И солнце сияет, светит на нас. That there's the world keeps spinning. Gravity works. Крутится. Гравитация. All of these things are a result of the general grace of God in the world. Общая благодать. But the grace that touches us individually, personally, who receives this grace? Those who love Jesus Christ from the heart. This kind of love that Paul talks about here in verse 24, this love for Jesus Christ, this kind of love is pure. This kind of love does not have wrong motives. This kind of love doesn't have mixed or secret loyalties. I'll tell you a secret. Расскажу небольшой секрет. Only if you promise to tell. Только если вы пообещаете рассказать им. Actually, it's a very sad secret. На самом деле, это грустный секрет. This church in Ephesus. Вот эта церковь. Some в Эфесе. 25, 30 years later, after this, after Paul sends this letter, спустя 25-30 лет после того, как Павел отправляет им это письмо. Unfortunately, к сожалению, this is exactly what happened to the church in Ephesus. Что произошло в церкви? If you read Revelation chapter 2, прочитайте Revelation John says there, Иоанн там говорит, that the church in Ephesus о том, что церковь в Эфесе потеряла свою любовь. The very thing, how he ends his letter. Именно то, о чем Павел молился. Praying for their love to be strong. То, что он молился об их любви, чтобы она была крепкой. I can't help but think. И я не могу не думать. That the Holy Spirit о том, что Святой was prompting Paul подсказывал to encourage Павел the church there. О том, чтобы он воодушевлял церковь в Эфесе. Because he knew what was going to happen. Потому что он знал, что произойдет. They failed. Они не справились. The church failed. Церковь не справилась. Very sad. Yeah. They were still a church. Они все еще были церковью. But they've lost their love. Но они потеряли свою любовь. This love, this very love that Paul is talking about here. Который говорил Павел. And there were very serious consequences. И были очень серьезные последствия. For this lack of true love. Вот этого отсутствия. Искренней любви. That's another story. Другая совсем история. Read Revelation chapter 2. Прочитайте Откровение вторую главу. So we leave the book of Ephesians with a warning. Дочитываем послание к Ефесянам с предупреждением. Here's the warning. I'll say it this way. Вот такое предупреждение, я так скажу. Guard your heart. Оберегайте свое сердце. Above all else, guard your heart so that the love that you have for God, for the Father, for Jesus Christ, for one another, for His church, guard your heart so that this love stays strong. Don't lose your love for Jesus. If we find that we're doing church things, Christian things, если мы осознаем, что мы делаем церковные вещи, out of obligation, христианские вещи, instead of out of love, из-за того, что мы чувствуем, что мы должны это делать, вместо того, чтобы мы делали это от любви, very, very dangerous. Это очень-очень опасно. Very dangerous position to be in spiritually. Это очень опасное положение. Которым вы можете находиться духовно. And that's why. И вот почему. That's one of the main reasons why. Основная причина почему. We chose as our purpose as a church. Выбрали такую цель нашей цели. Keep this in front of us all time at all times. Чтобы мы могли постоянно напоминать себе. And what if some of you can't read that? Let me некоторые из вас не могут это remind us of what our goal, our purpose is. Напомню вам. What's number one? Какой первый? Love God. Любите Бога. Love God. А наша цель любить Бога. All your heart. Всем сердцем. Number two. Второе что? People. Love people. Любить людей. We need to love people. Мы должны любить людей. That means one another in the body of Christ. Любить тех, кто в теле Христа. And it means people outside. Также those who are not yet believers. Because that is the heart of God. Те, кто еще не верующие, потому что в этом. What's number three? Сердце Бога. И третье. Be more like Jesus. Будьте больше похожими на Иисуса Христа. Be more like Jesus. Больше похожими на Иисуса Христа. И все. I cannot think. I cannot think of one thing. Хотя бы что-то одно. That the church is called to do something that isn't covered by those three purposes. Быть и что это не включает в себя вот эти три принципа. We'll talk more about that another time. В другой раз мы поговорим об этом подробнее. But if love goes, if love is gone, но если любовь проходит, you know what replaces love in the church? Знаете, что приходит на место любви? It's not nice. Это что-то некрасивое. What replaces love? То, что приходит на место любви, is a critical spirit of judgment. Критичный дух осуждения. Being judgmental of others. Быть осуждающим. Of the presence of, instead of humility, there is pride. Там было смирение. Вместо этого там гордость. Instead of seeking the welfare of others, we think of ourselves. We become selfish. And we build walls instead of bridge. Because love is gone. I pray that these characteristics of love and grace, peace, of faith, they will be strong here. Очень ярко проявлены здесь и были крепки. Or wherever your church home is. Где бы ваша родная церковь ни была. That's very good. Давайте вместе помолимся. Father, thank you so much for this letter of Ephesians in the New Testament. Отец, спасибо тебе большое за это послание, которое Павел написал церкви в Эфесе. Thank you for the many, many important, beautiful lessons we have learned from Ephesians. Спасибо за эти многие замечательные уроки, которые мы изъяли из этого письма. Thank you for the verses we've looked at today. И спасибо за стихи, которые мы сегодня рассмотрели. We thank you for your Spirit teaching us through your Word. Спасибо за то, что Твой Дух учит нас через Твое Слово. May we be people who love you above all else. Пусть мы будем людьми, которые любят Тебя прежде всего. Or may we be people who are full of grace. Lord, I thank you for this opportunity to worship you and honor you this day. I thank you, Lord, for our guests today. I pray that you would bless them as they serve you this week. I pray for children's programs. I pray for the Summer Institute. I pray for other ministries that may be going on this week. Help us to serve you faithfully, joyfully, in the name of Jesus. We pray these things with joy and thankfulness. Иисус, радостью благодарения. Иисуса Христа. Аминь.